Глава 20. Он спятил. Он полностью спятил. Да он просто сбрендил. Он псих. Законченный, окончательный псих. Энн, сумасшедший человек. Ну как вы можете вообще такое слушать? Слушать психа. Его в дурдом надо. С решетками на окнах. И чтобы электричеством лечили. Беспрерывно бормотал Жора, плетясь в хвосте. Даже хронически усталая Дина со вчерашнего дня, удерживающая за собой это малопочетное место, его обогнала. Максу было неприятно выслушивать нытье товарища, но в чем-то он его понимал. Достаточно вспомнить их единственную неравную стычку с готами, 17 против пятерых, и ужасающие потери, которыми она завершилась. Счет был 5-5, не считая царапин, ушибов и одного перелома голени. И это при том, что вмешавшийся ящер, по большому счету, был против готов, своим от него досталось меньше. А ведь черные были не из элитных воинов, рядовые надсмотрщики. И если предположить, что в поселке этих бестий никак не меньше нескольких десятков, причем классом повыше, то впору завыть в унисон с Жорой. Драться при таких раскладах Максу не хотелось совершенно, и никому не хотелось, за исключением Эна. Он или действительно сбрендил, или всерьез верит в то, что они сумеют освободить остров. Но как в такое поверишь при здравом рассудке? Значит, свихнулся. Настроен очень решительно, даже на Дину перестал коситься. Решил, что лишний боец ему пригодится, и поэтому плевать на подмоченную биографию. Уверенно шагая по рифам, он громко, не обращая внимания на монотонный скулеж Жоры и нехорошие шепотки за спиной, делился с широкими массами своими грандиозными замыслами и заодно рассказывал о нападении готов. «Со мной еще пара ребят есть, Геморрой и Вонючка. Их прозвище неблагозвучно, но символично. В данный момент они делают нашим противникам пакости. А именно, следят за всеми передвижениями. Готы напали позавчера, и вначале из поселка сумели выскочить лишь я и Елена. Ну, еще Ира по пути присоединилась, она как раз обед разносила, потому и не попалась сразу. Мы потом вместе прятались на рифах. Там дождались Гема и Воню, те с испытательного промысла возвращались. Послали их на разведку, и они вернулись с прыщом. Нашли его в кустах возле пустого мыса. Так нас стало шестеро. С тех пор мы глаз с готов не спускаем. Нам здесь каждый камешек родной, а они в этих местах первый раз, в двух шагах пройдут и не заметят. Одно плохо, воды нет. Но эту проблему мы решили. Пошли по вашим следам. Знали, что запас остался. Вы уж извините, выпили изрядно. Но до завтра и без воды дожить можно. Макс чуть не застонал, на этот запас он очень рассчитывал, им каждая капля дорога, а Энн со своими разведчиками вылокал не меньше половины. И так сомнительно, что хватило бы добраться до дальнего острова, а теперь вдвойне сомнительно. Энн тем временем невозмутимо продолжал. Готы воюют хитро, у них, оказывается, есть корабль. Громко сказано, но плотом уже не назовешь. Серьезное сооружение. На нем они перевозят воинов, воду и продовольствие. Очень удобно, не нужны носильщики, да и бойцы не устают на переходах. Есть и минус, среди рифов не очень-то походишь на таком корыте. Думаю, они в первую очередь стараются захватить поселки вблизи расселен, вроде нашей. Она ведь тянется далеко, будто глубоководная река среди мелей. Если подгадать с приливными и отливными течениями, то можно, не тратя сил, быстрые переходы совершать. Готы высадились неподалеку от буя, и наш дежурный их не заметил. Думаю, его убили. Прыщ сказал, что с ним рядом любил крутиться Мишка, который пришел с Сержем. Не знаю, ребенок это сделал или Серж поработал, но Геморрой видел, как этот мальчик такое устроил на пляже, когда готы спрятавшихся мальчиков нашли, что... Не ребенок он, с ненавистью и брезгливостью произнесла Дина. Он чудовище мелкое, тварь. Он вообще не человек. Я бы его сама убила. В липе он на моих глазах девочку замучил. Пока Люд сдержал, он ей со спины всю кожу снял. И смеялись при этом, оба, а нас заставили смотреть. Он тоже любит убивать. И дежурного вашего тоже он убил. Никто не ждет от ребенка плохого, а он всегда с собой нож таскает. Узкий и очень острый нож. Ему его подарил один из вождей готов. За подлость, за кровь. Да уж, милый мальчик. Только и смог вымолвить Энн. Ладно, значит, наблюдателя нашего он убил, и корабль подошел незамеченным. Не пойму только, как они смогли это проделать одновременно. Без связи ведь. Невозможно до минуты рассчитать все действия. У Люца рации есть, маленькая, на батарейках. Легко в кармане можно спрятать. У капитана Готов такая же. Я не знаю, где они ее взяли. Может быть, в машине, которую нашли, так говорили. Рассказывают, что у Готов есть буй, где падают не в воду, а на рифы в основном, или на мель. Они там много полезного собрали. И еще в других поселках могли награбить эти рации. Где батарейки берут, тоже не знаю. Может, научились заряжать. «Батарейки не заряжают или заряжают всего несколько раз?» «Наверное, аккумуляторы», — предположил Макс. «Наверное, не знаю я. Знаю, что далеко связаться по этим рациям нельзя. Они совсем маленькие, меньше ладони, но достают на несколько километров. Готы ведь дорогу к вам знают, приплыли и ждали сигнала. Мало ли рядом мест, где можно корабль укрыть. Ваши сборщики далеко от острова редко отходят. В 3-4 километрах можно остановиться и дожидаться без риска». «И они дождались», — кивнул Энн. «Наши, как обычно, сиесту устроить собирались, но не успели. Из штаба кричать начали, потом оттуда Елена выскочила. Когда я на крик вышел из хижины, то увидел, что перед входом в штаб народ топчется, и никто не знает, что делать. Мох туда было бросился, но тут же назад вышел, пятясь, живот двумя руками зажимая. Кровь из него фонтаном била. Елена говорит, что это Серж туда вошел и накинулся на всех сразу. Она чудом спаслась, на нее он внимания не обратил. «Ага», — содрогнулась девушка. «У него ножи были длинные, в каждой руке. Он быстро так на всех сразу бросился, очень быстро и неожиданно. Вошел и сразу... Никто ничего сделать не успел, только Толик вскочил, но он его ногой в пах ударил, а потом ножами. Да, серьезный боец, смелый, ублюдок, и удачно задумал, ведь все серьезное оружие в штабе хранилось. Конечно, дай нам время, мы бы взяли палки и задавили его толпой, не спасли бы никакие ножи. Вот только времени не было, собаки залаяли, но никто внимания в этом гамме не обращал. А зря, они лаяли на готов. Те ворвались через проход, никто его и не продумал перекрывать. Сидел один дежурный, но толку от него, тем более, что наверняка тоже к штабу побежал, когда крики услышал. Дозорный на вышке засмотрелся на суматоху и прозевал все. Вот и получилось, что пока мы смотрели в одну сторону, они напали с другой, быстро и зараза. А когда они влетели и заорали дружно, а потом дали залп из луков, наши просто разбежались. Никакого сопротивления не было. Меня самого от того крика передернуло, сразу понял, что это конец. «Почему дозорный на вышке не заметил корабля?» — возмутился Макс. «Он у них низкий, мачту перед этим сняли и, прячась за рифами, подошли. Вдоль протоки тянется высокая и почти сплошная скальная гряда. Да и не смотрит дозорный в сторону расселины. Там ведь на берегу свой наблюдатель дежурит, которым Мишаня занялся. Так и взяли нас, будто кроликов ленивых. Без боя, считай. Хорошо, что в баррикаде на такой случай тайные проходы есть. Один из них как раз за моей хижиной. Отбрось циновку в сторону, и прямо в него попадешь. Я подпорки убрал, стенку плечом толкнул и в кусты». Елена следом бросилась, догадалась. За мной гнались, именно за мной. Кричали, что не убьют. По прозвищу звали Энн. Ценный трофей я для них. Да только не догнали. Где им, убогим, поймать меня на моем же острове? В кустах заблудились. Ох, устал я. Вам, ребята, хорошо. Даже босиком, наверное, ходить здесь сможете. А вот у меня ноги гудят от шлепанцев и от воды. А уж спину ломит, сил нет. Стар я для такого. Кости и суставы уже не те. Да и мышцы никуда не годятся. Быстрей бы скала наша, отдохну хоть. Ну, чего приуныли? Сколько готов в поселке? Напряженно поинтересовался Макс. Мои мальчики 28 насчитали. Еще на корабле парочка постоянно дежурит, а по ночам даже тройка. Похоже, не ошиблись, цифра хорошая, ровно 30 получается. Почему ты спросил? Мне интересно знать, как мы справимся с 30 готами? Со мной пришло 13 человек, с вами 6, итого 19. А у них 30 воинов, с оружием отличным, с доспехами. И главное, они умеют воевать, а мы нет. Да и какие из нас воины? Детей вон сколько, и 3 девчонки. На острове мы 5 с трудом убили, далеко не самых лучших, а здесь? Раз уж ты снизошел до математических расчетов, тогда добавь в свое уравнение еще 3 противников. Люц — опаснейший тип. Миша, хоть и мальчик, но, как я понял, убивать умеет. и даже любит этим заниматься. А еще Оля. Она, правда, в интересном положении и вообще темная лошадка. «Эй, барышня, это Оля. Она противник достойный или у вас ради ширмы была?» «Какой ширмы?» «Ну, от беременной подвоха не ждали. Никому в голову не придет, что будущая мамочка может ввязаться в авантюру. Наличие в группе такой особы играло на доверие. Никто не заподозрил в вас диверсантов. Разве не знаешь, что такое ширма?» Она ждала ребенка от Люца. «Ты же говорила, что он девушек, не любит», — удивился Олег. «Ну да, так и есть. Но он решил, что ему нужен продолжатель рода, дитя Антихриста. Он ведь свихнулся на своей божественности. Выбрал эту, из-за бедер широких. Решил, что от нее ребенок крепче получится. Не знаю, как он ей мозги прополоскал, но она в него по уши встрескалась. Возвращенца. Хотя ее согласия и не спрашивали, но любовь получилась. Вот так и жили. Оля, Люц и Мишаня». «Какая милая семейка», — ухмыльнулся Олег. «Ага», — кивнула Дина. «И еще. Люц надеялся, что Олю, как беременную, у вас к кухне приставит. У нее порошок с собой был. Если такой в еду или воду подсыпать, не умрешь, но вялым станешь, сонным. Так что если вы хотите узнать, сколько врагов в поселке, то и ее считайте. Она гадина настоящая. Не смотрите, что на вид добродушная. С головой у нее что-то от этой любви случилось. Люц ее тоже заставлял людей убивать. И она убивала. Ей вроде даже понравилось. Может, тоже выжить пыталась любой ценой, но не верю. Разве что поначалу. А потом втянулась и пошло-поехало». «А тебя не заставлял?» — неожиданно спросил Олег. «Пытался», — нехотя ответила девушка. «И?» «Я сказала, что согласна быть шпионкой, но остальное нет». «И он ничего тебе не сделал?» «Нет». «Странно, я был о нем более высокого мнения». «Не мог он уже ничего сделать. Через неделю мы должны были отправляться к вам. Ведь замены мне быстро не найти. Он ведь 2 месяца учил меня с копьем драться, говорить одно и то же без запинки, на большой остров посылал и в другие места, чтобы привыкла ходить по многу и знала все тонкости экспедиций. А это, с тобой он тоже, как с Оленькой, пытался размножаться? Может, потому и пощадил после отказа?» — скабрёзно уточнил Олег. «Нет», — вспыхнула Дина, — «я разве похожа на корову? Другие его просто не устраивали. Он считает, что чем толще, тем для младенца лучше. А просто так женщинами не интересуется. Он ведь извращенец. Ему противно все нормальное, в смысле нормальные отношения. И вообще он с женщинами даже не разговаривает, только с девушками. У него бзик такой. Если с мужчиной была, он брезгует с такими общаться. Полностью ненормальный». «О, раз с тобой разговаривал, значит, ты девушка. А тебе-то какое дело? А я вот мальчик. Знаю, после моих рассказов ты не поверишь, но клянусь твоим здоровьем, врал безбожно. Я это не просто так говорю. Понимаешь, Энн, похоже, решил нас всех прикончить, бросив в пешеходную атаку на толпу готов. Так неужели мы позволим умереть друг другу невинными?» Энн, резко остановившись, развернулся, насмешливо произнес: «Олег, вот знаешь, что меня в тебе поражает? Как может человек, думающий гениталиями, демонстрировать зачатки умственной деятельности? Успокойся, никто не умрет. Или почти никто. Полной безопасности гарантировать не могу, но надеюсь на лучшее. У меня есть план. Если все получится, то малой кровью обойдется. Дойдем до этой проклятой скалы и все расскажу». «Так где же она?» «Устал я, последнее здоровье оставил, бегая по этим камням». Вечерело, на плоской коралловой скале в кружок расселись все. Время ужина. Хоть все на нервах, хоть смертью попахивает, но молодые организмы требовали свое. Стремительно исчезали последние крохи, прихваченные из поселка. Трещала кокосовая скорлупа под ударами топорика. По рукам расходились куски белой мякоти. И все косились на Энна. Тот не спешил, этот человек знал себе цену. Знал и то, что его собеседники в силу возраста падки на внешние эффекты. Вот и нагнетал обстановку, дразня их любопытство. И без того сегодня несколько раз выходил из роли невозмутимого шамана. Это грозит ущербом для имиджа. Неспешно доживал кусок кокосовой мякоти, плеснул в наскоро изготовленную чашу воды из бутылки, отхлебнул, горестно вздохнул. Чай бы сейчас не помешал. И тут же, будто продолжая прерванный разговор, резко спросил: «Максим, на какую глубину ты сможешь нырнуть? Максимально. Это очень важно. Хорошо подумай, прежде чем ответить». Макс на миг растерялся, но быстро собрался с мыслями. Не знаю, я ведь в этом деле никогда за рекордами не гонялся. Просто плавал, а не экстремальным фридайвингом занимался. Примечание. Фридайвинг – подводные плавания на задержке дыхания. Ниже Максим вкратце рассказывает об одной из спортивных дисциплин фридайвинга «Ноулимит». Конец примечания. Да и где искать, в бассейне или на пляже? В принципе, если нырять по всем правилам, работая на максимум, без ограничений, то, наверное, метров на 40-50 могу рискнуть. Или даже на 60. Нет, 60 страшновато вообще-то. Хотя, если не сразу попробовать, а постепенно наращивать. Тренер говорил, что у меня способности немалые. Неделя-другая тренировочных погружений, и можно, если страховать будут. Отлично. Для того, чтобы мой план сработал, надо нырнуть приблизительно на 38, всего лишь. Макс едва не поперхнулся и поспешно проговорил. Стоп, вы не так поняли. Знаете, что я имел в виду, сказав «нырять по правилам»? Не знаю, но, полагаю, ты сейчас об этом расскажешь. Я имел в виду погружение без ограничений, при этом как раз и получаются максимальные рекорды. Но такой способ не для нас, я поясню. Сперва в море опускается трос, затем погружаются аквалангисты, занимают позиции на разных глубинах возле троса. Ныряльщик, идущий на рекорд, вентилирует легкие, делает дыхательную гимнастику. Тут уж у каждого своя методика, но не запрещается, по-моему, ничего. Хочешь – чистым кислородом дыши, хочешь – смесью гелиевой, хочешь – стой на голове с утра до вечера. Затем спортсмен забирается на платформу специальную. Она тяжелая и может скользить вдоль троса с большой скоростью. Сам он при этом даже не шевелится, замирает как статуя. Старт, и платформа начинает двигаться вниз, быстро разгоняется. Ныряльщик ничего не делает, просто стоит, держась за раму руками и стоя ногами на нижней перекладине. Ни малейшего движения не делает, бережет силы. Любое сокращение мышц – это затраты кислорода, нельзя ему шевелиться. Когда решает, что с него хватит, останавливает спуск. Затем над платформой надувается шар, который вытягивает ее наверх с такой же скоростью. Глубина погружения платформы фиксируется, это и есть достижение. Иногда фридайверы используют подводный скутер, прицепленный к тросу. Он движется быстрее, чем платформа. У каждого способа свои плюсы и минусы. Слишком быстрое погружение плохо сказывается на организме. «А зачем там аквалангисты?» – не понял Муса. «Они страхуют спортсмена». Парадокс, но сейчас, с теми глубинами, на которых устанавливают рекорды, аквалангисты больше рискуют, чем ныряльщики, да и не могут сопровождать на всем протяжении. Это что, парни без воздуха ныряют туда, куда аквалангисты не достают? Да. Бред. Нет, они плавают с воздухом, подолгу находясь на опасной глубине. Наш организм не приспособлен к этому. Приходится соблюдать режимы погружения и всплытия, использовать специальные дыхательные смеси. И все равно рискованно. «А какие там глубины?» — завороженно спросил Снежок. Макс пожал плечами. «Я точно не знаю, но вроде за 150 метров уже перешли». Некоторые присвистнули, а Макс поспешно добавил. «Может, я в каких-то деталях ошибаюсь, но что 150 уже достигли, это точно. Сам одно время увлекался фридайвингом, как многие пловцы, вот и запомнил цифры». «Ну вот видишь, малыш, о каких-то жалких 38 испугался», Энн произнес это насмешливым тоном, будто папочка глупому сынишке. «Зря он так сейчас, не до шуток». Макс вспыхнул, вскочил. «Да что вы понимаете? Знаете, что такое 38 метров? Видели когда-нибудь дом 14-этажный? Вот примерно столько. Нырнете настолько? Попробуйте, пусть даже с грузом. Не страшно будет? Я так подозреваю, вы откуда-то узнали». На этой глубине лежит то, что может нам помочь против готов. Ну так это еще разглядеть надо будет. Без маски и на мели нелегко, а на такой глубине еще и света солнечного гораздо меньше. А потом еще всплывать без ласт. Знаете, какое давление на такой глубине? Около 4 атмосфер. Я никогда не тренировался для таких погружений. Я не знаю, как оно на меня подействует, но знаю одно. Чертовски много сил уйдет, а сила — это кислород. Вы ведь не зря только сейчас на это решились. Ведь сами никогда не верили в успех. Просто сейчас готовы пойти на любой риск, на невозможное, на полное безумие, лишь бы победить. Припекло вас всерьез. А каково мне? Решили, что если увлекался плаванием и фридайвингом, то все выгорит? Да я глубже 10 метров никогда не бывал. А максимальное давление, которое испытывал на себе, 3 атмосферы. Да и то в барокамере, в воздушной среде. Вниз-то я доберусь, с грузом это запросто. А вот вернуться? Да останусь я там, почти наверняка. Последние слова сказал уже почти нормальным голосом. Вспышка прошла. Энн, став серьезным, кивнул. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Думал разрядить обстановку, а получилось...» «Да ничего. Ну, раз ничего, тогда вернемся к нашим баранам. Что ты там говорил про маску и ласты?» «Я говорил, что сдохну». Энн покосился вправо, кивнул. За ужином и коротким разговором солнце успело скрыться, спустилась темнота. Из мрака выбрался прыщ. Болезненно худой мальчуган лет 10, если не меньше. В руках он тащил сверток из пальмовых листьев. Энн, приняв его, бережно развернул, продемонстрировал содержимое. Макс дар речи потерял. Ласты и маска. Маска, если откровенно убогая, очки, выпирающие из горшка неуклюжего. А вот ласты, на вид более-менее, в сумерках выглядят прилично. Довольный произведенным эффектом, Энн стал пояснять. «Повезло нам. Перед самым нападением поручил геморрою и вонючке провести испытания, иначе бы остались эти вещицы в поселке. Убегать ведь понадобилось быстро. Мне пришлось специально караулить возвращение ребят, чтобы к готам не попали. Повезло, мимо не прошли. Ласты сделали по твоей ноге. Я ботинки как мерку использовал. Если немного ошибся, то не страшно. Размер регулируется, так что подогнать не проблема. Маска тяжеловатая получилась, и неказистая на вид, но вроде надежная. Испытание прошло. Правда, глубины были небольшие. В ней ты сможешь носом выравнивать давление. Так что даже на 40 метрах с этим проблем не будет. Остается только гидрокостюм, но увы, хотя можно тебя обмазать липучкой, ее у нас полно. Без гидрокостюма можно обойтись, вода здесь теплая. Кто знает, что на глубине будет. Энн, что, черт побери, лежит на глубине 38 метров? Мой вертолет. Мы что, улетим на нем к чертовой матери? Чуть не рассмеялся Олег. Насчет летать сильно сомневаюсь, очень серьезно ответил Энн. Но на борту кое-что есть. Очень полезное. Максим это достанет. Вы уверены, что достану? Энн, задумчиво посмотрев в глаза Максу, тихо произнес. Дальний буй. Лера, ты ее не встретишь, если не вернешь остров нам. А остров нам не вернуть без твоей помощи. Слишком мало бойцов. Я бы никогда не послал тебя на такой риск, но сейчас нет выбора. Это надо сделать. Кроме тебя ведь некому. Мы собирались дойти до дальнего острова, на краю рифов. Там есть вода. Оттуда я смогу вернуться к рифу и встретить Леру. Не сможешь. Вода там действительно есть, но рифы редкость. Лишь одна гряда, по которой и смогли подойти кое-как. Глубины в основном очень большие. Совсем мало мест для добычи моллюсков. Еды там на большую толпу не хватит. Да и откуда взять много людей? Там в окрестностях пусто, нет ни буев, ни других следов местной цивилизации. Не будет и притока новичков. Тебе, чтобы дежурить у рифа, потребуется много людей. Воду донести, пищу, защищаться от диксов. А там неоткуда брать пополнение, не выжить. Хищники морские, болезни, травмы. Нас и так мало, а больше уже не станет. Это отсроченная смерть для всех, там нет будущего. Пробензоним немного и вымрем. Тупик. Нет, Максим. Если ты не доберешься до вертолета, то про Леру можешь забыть. Так что достанешь. Обязательно достанешь, иначе всему конец. И твоим мечтам в том числе. Жестко закончил. И правда не сомневается в силах Макса или делает вид, что уверен в нем полностью. Вот только Макс в себе сомневается как раз очень сильно. И даже о Лере думает уже отстраненно, абстрактно, не так, как в первые дни. Нет, она не отошла на второй план. Просто столько всего случилось яркого и страшного, что на первой роли выбралось другое, а Лера поблекла. Такая чистая, не видевшая всего этого, на сказочную героиню стала похожа, ненатуральную, нереальную, невозможную. Наверное, не сразу узнает Макса. Попробуй его теперь узнай в этом закопченном на солнце головорезе. И упадет в обморок, когда узнает, что он стал убийцей. «Энн, если вы об оружии, которое могло остаться в вертолете, то забудьте», — мрачно произнес Муса. Оно чуть ли не год пролежало в морской воде. Не факт, что еще на что-то годно после такого. Там действительно были автоматы и пистолеты, но Максим пойдет не за ними. Точнее, не совсем за ними, туманно произнес Энн. Я бы не стал посылать его за ржавым хламом. Он не сможет нырять, звонко произнесла Дина. Это верная смерть, вы сами должны знать. «Поясни», — потребовал Энн. «Я слышала, что ваш вертолет упал возле буя, а еще слышала, что там живет акула-людоед, которая на любой шум приплывает. Она нападет и убьет его. Я знаю, как ее отвлечь, Максиму она не помешает. А нырять он будет с тяжелым грузом, это сбережет силы и уменьшит время погружения». «Наш плот могут Гота охранять», — заметил Муса. «Можно от цилиндра маленький плотик притащить, но с него нырять сложнее». «Нам не потребуется плотик, мы захватим их корабль», — без тени усмешки заявил Энн. После этого высказывания Жора горестно вздохнул, а некоторые начали сильно сожалеть, что под рукой нет телефона для вызова врачей. «Кто-то из присутствующих действительно спятил», — подвел итог Олег. «Нет, я же говорил, у меня есть план. Мы не зря наблюдали за Готами, у нас все получится. Мы захватим корабль, отвлечем Анфису, потом Максим спокойно сможет нырнуть». Макс еле заметно кивнул. «Хорошо, я доберусь до вертолета, но мне надо знать, что там. Ради чего я пойду на такой риск? Помнишь рассказ про 11К? Да, это ваша группа». «Верно. Думаю, ты не забыл, что она не одна была». «Не забыл». «В других странах тоже создавали аналогичные подразделения. За 2 месяца до того, как мы сюда попали, с одной из таких групп случилось то же самое. Их вертолет исчез. После этого кому-то из умников пришла в голову мысль, что на будущее надо предусмотреть повторение подобного и хорошо подготовиться к этому. Проблема лишь в том, что неизвестно, к чему надо готовиться. Мы ведь не знали, что за порогом, куда исчезают люди и предметы. Но логично предположить, что если они оказываются в условиях, резко отличающихся от земных, то и помочь им по сути нечем, смерть неминуема. В противном случае, если место, где они появятся, похоже на привычную среду обитания, то там им могут пригодиться вполне определенные предметы. Достаточно составить список того, в чем остро нуждаются потерпевшие кораблекрушения или заблудившиеся в лесу, или в пустыне. Не уверен, что получившийся список был оптимальным и хорошо сбалансированным, но тем не менее его утвердили. С тех пор на нашем вертолете, помимо людей и аппаратуры, перевозили 3 больших ящика. Один из них для нас бесполезен, но вот 2 других... Максим, их содержимое очень серьезно увеличит наши шансы в бою. Не скажу, что мы станем круче всех, но с 30-кой готов справиться шанс будет. Что там? Полного списка я не запомнил, но точно знаю, в каждом из 2 контейнеров есть пистолет-пулемет, винтовка, 2 дробовика и пистолет. Возможно, еще револьвер, не уверен точно. В одном контейнере современный лук, в другом арбалет. Еще есть гранаты и холодное оружие. Топоры, мачете, ножи и прочее. Уж извини, всего не упомню. В группе был человек, который за это отвечал. Для остальных лишь краткий инструктаж с еще более скромной практикой. Олег присвистнул. Сколько же весит такой ящик? Около 80 килограммов, если не ошибаюсь. И как его наверх поднять? У нас веревок нет таких. Веревка не понадобится. И если герметичность не нарушилась, то плавучесть у контейнеров положительная. Надо просто раскрыть замки креплений и вытолкать ящик наружу. Сам всплывет, и заметить его легко. Цвет ядовито-оранжевый. И почему вы раньше молчали про это? Анатолий знал, я ему рассказал. Он даже начал команду ныряльщиков тренировать. Да только заглохло все потихоньку. Из всей группы лишь большой остался. Продолжал тренировки и кормили его получше других. Про колокол хоть не заикайся. Не любили у нас эту тему. В общем, день за днем шел, а ближе к вертолету мы не становились. Все завтра и завтра. Некогда сейчас, потом как-нибудь. Честное слово. Будь у меня 2-я рука, сам бы попытался что-нибудь сделать. Надоело о стену биться. Муса уверенно произнес. Если Макс достанет хоть 1 ящик, то им хана. Против автомата луки не рулят. Макс, ну что скажешь? Тот не горел энтузиазмом. Их 33. Они воины, а мы нет. Вспомни тот бой на острове. Нас больше было, но с трудом победили. Они сильнее. Ерунда, отмахнулся Муса. Я стрелять умею, Олег тоже, уже 2 человека есть. Знаешь, сколько народу можно нашинковать из 1 пистолета-пулемета? Не знаю, но знаю, что если они не испугаются, то нам плохо придется. Я дрался с ними, хорошо это помню, и честно скажу, этих черных тигров побаиваюсь. Они не первый раз поселки захватывают, умеют убивать. А я что, в сторонке стоял, когда ты дрался? И думаешь, я не боюсь? То же самое, всем сейчас страшно. Да пофигу, поубиваем и все. Если кого и достанут из наших, то что с того? Всех не смогут. Оружие у нас гораздо круче будет. Макс, против огнестрела их луки отдыхают. Да можно даже патронов не переводить. Закидаем поселок гранатами из кустов. Потом выйдем и добьем раненых. Нельзя, встрепенулась Дина. Там пленные. После захвата их обычно угоняют в другое место. А уже там делят на рабов, смертников и наложниц. На прежнем месте никого не оставляют. Если забирают остров себе, то других приводят издали. Но пока что они там. Готы вас ждут, чтобы потом уже всех вместе уводить. Если вы взорвете поселок, то много пленных погибнет. К тому же гранат в контейнере мало, заметил Энн. Ты давай тогда уж все про готов рассказывай. А то надоело редкие откровения выслушивать, потребовал Олег. Да нечего рассказывать. Дина, чуть помолчав, неуверенно добавила. Я думаю, что они ждут, когда мы вернемся из экспедиции. Энна хотят поймать, он ведь знаменитый очень. Самый старый человек на рифах. Люц говорил, что вождь готов хочет сделать его личным рабом-советником. Таких элитных рабов даже не калечат. И еще намерены про вертолет все узнать. Наверное, тоже хотят до него достать. Когда дождутся вас и найдут Энна, тогда и отправят пленных в один из своих поселков. В Липе тоже так было, уточнил Энн. Нет, там все по-другому. Там Люц. Люц убил Кирка. А потом поселок окружила толпа готов. Их было много, а наших ребят мало, без хорошего оружия. Не стали сопротивляться. Командир готов сказал, что теперь мы должны во всем подчиняться Люцу. Меня тогда не было, до моего появления это случилось. Рассказывали, что готы провели день или два в Липе. Не грабили, не ломали ничего и не убивали, только девочек, ну. Потом ушли, но пятеро остались. Люц называл их своим почетным караулом, но я думаю, что готы ему не доверяли. Он ведь не просто белый, а вечно себе на уме, чужой и непонятный. Караульные живут в отдельной большой хижине. Их кормят хорошо, наркотикам приносят с большого острова, брагу кокосовую делают для них. Девочек тоже им водят. Раз в месяц эту пятерку меняют на новых. И еще у Люца есть помощник. Он его называет староста или стар. Его все должны тоже слушаться. Гад еще тот. Но Люц гораздо хуже. И Мишаня. Стар не убивает хоть. Поколотить только может, если сильно провинился. Когда к вам пошли, Люц приказал ему, если не вернемся, сжечь заживо тех пятерых девочек. Это чтобы я старалась лучше, не подвела его. И Стар кивнул, сволочь. Хотя если не вернется Люц, Липе вообще не жить. Разорят ее готы. Не нужен им поселок без Люца. Или порядки свои бы навели, что ничем не лучше. Так что если победим, то хорошо бы их к себе забрать. Иначе не будет им жизни. Если в Липе все по-другому было, то откуда знаешь, что у нас так должно быть? К нам уже при мне два раза пригоняли детей. Лет 10-12. Тех, которые еще младше, готы отправляют на школьный остров. Там их вроде бы перевоспитывают, солдат из них выращивают. Тех, которые постарше, в рабы. А этих иногда щадят, отдают в поселке вроде нашего. Где живут не только готы. Вот от них я и узнала, как в других местах все происходило. Получается, не только в Липе такие особые порядки, заинтересовался Макс. Да, таких поселков два или три. Там люди сами готам на поклон пошли, не дожидаясь нападения. Их и пощадили. Не всех, конечно, да и охрана там тоже есть. Но население белое живут более свободно. Почему именно готы? Задумчиво протянул Энн. Вы о чем? Не поняла Дина. Да так, о своем. Готы — германский народ. А эти в основном африканцы и азиаты. Пестрая смесь, белых среди них маловато. Да и не все ясно с такими белыми. Даже Люца трудно причислить к ним. Скорее слуга или союзник, чем один из них. Причем здесь готы, непонятно. Первые готы были белыми, я такое слышала. Да и сейчас белых среди них не так уж мало, часто видела. Да какая разница, они нас всех убьют, если полезем, неожиданно высказался Жора. Никто на его крик души не обратил внимания. Своим нытьем он достал всех без исключения. Но Энс не зашел до ответа. «Разбуди в себе мужчину, Георгий. Если получится, в одиночку будешь троих стоить. Это касается не только его, всех. Вы боитесь, что готы сильнее вас? Это правда. Но вспомните, Многие африканские колонии завоевывались жалкими кучками европейцев. Пусть их больше, но мы сильнее. И если вы думаете, что я обманываю, и до готов вам далеко, то есть старая проверенная временем истина. Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их. Так что вы в любом случае будете ничуть не слабее их. Нам нужны бойцы, а не слюнтяи. Или вы будете выбирать между участью раба и смертника. Мне бы очень не хотелось, чтобы этим закончилось. Давайте попробуем заснуть. Завтра у нас трудный переход и тяжелый день. Ты, Максим, пойдешь налегке. Тебе тяжелее всех придется.